Родня со Звонарского. Как вы думаете, почему Звонарский переулок так называется? Я думаю, что там предлагались всякие колокола и колокольчики. Люди приходили, палкой ударяли, колокола качались и сильно звенели. Какой лучше звенит, тот и выбирали. Священники для церкви, а извозчики для своих лошадок. Чтоб колокольчики звенели и всем весело было. Звонарский переулок, что между улицами Неглинной и Рождественкой, назван по слободке звонарей, живших здесь в 15-17 веках. На углу Звонарского переулка и Рождественки в 18 веке построена церковь Николая Чудотворца в Звонарях. Интересно, что в 19 веке в одном из домов этого переулка снимал квартиру Антон Павлович Чехов. Вот бы он удивился, прочитав размышления нашего читателя о колоколах и колокольчиках в его переулке.